Глава 13. Вещи я перевезла на следующий вечер. Да сколько там было вещей? Едва набралась сумка. Смысла упорствовать я не видела и всю последнюю неделю жила на 12 этаже. Заниматься любовью мне понравилось. Опыт оказался настолько ошеломляющим, что я весь день не могла прийти в себя. Впервые на работе я думала не о задании, а о том, что происходило между мной и Севериновым ночью. Впервые я была рассеянной и собранной. Впервые мне делал замечание Иванченко. Проблемы подросткового возраста и связанный с ним гормональный взрыв прошли мимо. В то время я оканчивала школу и готовилась поступать в МГУ. Потом усиленно училась. А теперь меня терзали сомнения. Неужели в человеке больше от животного, чем от Homo sapiens? Неужели инстинкты имеют такое сильное влияние на организм? Я, та, которая всю жизнь полагалась на разум, знания и науку, оказалась бессильна перед обычными плотскими желаниями. Я же не люблю Северинова. Да, он мне нравится, но не больше. Почему тогда я бросилась в его объятья, не задумываясь? Почему ночью мне даже в голову не пришло отстраниться, сказать «нет» или уйти? Наоборот, я с радостью принимала каждую его ласку. А его шепот до сих пор стоит в ушах. Неужели я вошла в тот возраст, когда инстинкты продолжения рода сильнее разума? И так хорошо было бы с каждым? Мне стало страшно. Я неосознанно помотала головой. Нет, не может быть. Я же не приняла ухаживание ни Ивана, ни Павла, а выбрала Макса. Стоп. А вдруг я выбрала его только потому, что он самый подходящий самец в стае? Сильный, красивый и умный, способный обеспечить меня и мое потомство. То есть поступила как самка животного в период овуляции? Жуть. Я поежилась от неприятной догадки. «Наталья!» — раздался рассерженный возглас профессора. Я вздрогнула. «Сколько можно витать в облаках? Когда вы собираетесь предоставить мне расчеты по весу капсул в процентах?» «Сейчас будут». Я смутилась и постаралась выбросить дурь с головы. Если раньше Макс осторожничал, то после той ночи полностью перестал сдерживаться. Он встречал меня у лаборатории, обнимал и целовал перед всеми. Я молча злилась, но прилюдно отпихиваться было еще более неловко, чем принимать ласку. Он не давал ни единой возможности отстраниться, сделать вид, что мы не вместе. Из одежды у меня было несколько комплектов белья и два комбинезона на разные виды работ. Один сделан из хлопка, другой непромокаемый из полиэстера. Они скромно приютились в угловом отделении шкафа спальни. Макс взял меня за руку и повел в коридор. Открыл центральное отделение, где была развешана женская одежда. «Это мамина. Все новое». Он едва заметно сморщился. «У вас разные размеры, но большинство вещей подойдет. Трикотаж, например». Я протянула руку и закрыла створку. «Пока не нужно», — ответила спокойно. «Комбинезон вполне меня устраивает. В нем удобно. Да и не хочу я выделяться из общей массы студентов». Зная мое упрямство, Северинов лишь пожал плечами. Уговаривать не стал, за что ему плюсик в карму. Он взял меня за руку и потащил в спальню. Я не противилась. Наоборот, мне безумно нравилось все, что он со мной делал. Это было как открывать для себя новый мир со своими законами, устройством и откровениями. Иным запахом и вкусом. Чувственный мир прикосновений, поцелуев, ласк. Этот мир воплотился в одном человеке, который всегда был рядом. Работая, я старалась спрятаться от него, закрыться, отодвинуть в сторону воспоминания. Но они всегда стояли, словно за тонкой дверью, ожидая своего часа. Отдыхая, я откидывалась на спинку стула и мысленно открывала им дверь. И они тут же обрушивались на меня, словно не было никакой преграды. Его голос, запах, его нежность, страсть, жажда. Его шепот: «Как же я люблю тебя. Ты — все для меня. Мое счастье, мой космос, моя вселенная». Скорее всего, Лев Николаевич был прав, и все счастливые пары похожи друг на друга. И эти слова уже кто-то говорил раньше. Кто-то другой также обнимал и целовал свою любимую девушку, говорил о счастье. Плевать. Для меня эти слова были откровением. Таинством, великим даром. Впервые в своей жизни я не анализировала. Просто принимала его любовь такой, какая она есть, эгоистично наслаждаясь ею. С каждым разом все больше понимая, как убого жила раньше, оперируя лишь разумом и наукой. Как много мне не хватало. Матвей и Лиза приняли мое переселение на ура. «Мы как семья», — захлопала девчушка в ладоши. Матвей был более сдержан. Он скупо улыбнулся и протянул для поздравления руку. Почему-то Максу. Иногда мне казалось, что ему не 10 лет, а гораздо больше. Словно горе заставило его экстренно повзрослеть. Работа продолжалась. Прототипы двух респираторов были готовы. Сейчас шли испытания на долговечность. пока не получалось устроить так, чтобы простота и долговечность совмещались. Респираторы адсорбентного типа наполнялись быстро и уже через 2 часа показывали полное засорение. Плюс не все сорбенты были универсальными. Одни связывали лишь углекислый газ, другие — метан, а третьи — влагу. Зато они были самыми простыми и дешевыми. Капсулы с коктейлями служили дольше, но и стоили намного дороже. Ведь в каждой стояла плата, что-то типа мини-компьютера, регулирующая подачу нужных элементов. Респиратор, разработанный химиками, напоминал пеликана с ушками. В мешок под подбородком подавалась среда из атмосферы. Затем компьютер просчитывал состав и автоматически добавлял из боковых капсул нужные элементы, делая воздух привычным для дыхания. Человек вдыхал смесь из мешка, а хитроустроенные заглушки не позволяли воде и выдыхаемому воздуху попасть обратно в мешок. Но самым главным отличием капсульного респиратора от сорбентного было то, что последний даже после короткого использования становился непригодным. Вышел человек на поверхность на 5-10 минут, полчаса, и можно фильтр выбрасывать. А вот наш респиратор способен на долгую работу даже при периодическом использовании. Увеличить срок службы респиратора можно было, лишь увеличив объем капсул, но тогда и вес респиратора увеличивался. А если сделать капсулы многоразовыми? Странно, почему эта мысль раньше не пришла мне в голову? Контейнеры со сжиженным кислородом и азотом будут сменными. Нужно лишь наладить загрузку пустых. Поставим заправки и будем заправлять, как электромашины. Ну, наконец-то, вздохнул Иванченко. Всего-то месяц потребовался, чтобы прийти к такому простому решению. Мы все смущенно опустили головы. Да, далеко нам до великих первооткрывателей. Несколько 3D-принтеров начали срочно штамповать заготовки многоразовых капсул, похожих на толстенькие патроны. Нашу группу поздравили с успешно выполненным заданием и дали неделю выходных. Бункер медленно продвигался вверх. На очередном собрании Мальцева радостно объявила, что мы уже прошли 300 метров. Все торжественно похлопали в ладоши. Увы, на нем же совет из спонсоров выдвинул ноту протеста. Потребовал, чтобы им возвратили сокровищницы. Павел, теперь стоящий рядом с Мальцевой на трибуне, резко отказался. Какой-то важный дядечка в строгом шерстяном костюме, по-моему, бывший банкир, начал яростно орать о грабеже и подлости студентов. Павел парировал тем, что сокровищница — достояние всего народа, а не одного индивидуума. Что собирал ее банкир, обворовывая простых людей наверху. Слово за слово, и чуть было не вспыхнула драка. Вероника Сергеевна экстренно закончила собрание, разогнав всех по комнатам. На следующий день мы узнали, что спонсоры и студенты вроде как помирились. Скорее всего, их заверили, что сокровищницы будут общими. Все пойдет на строительство нового светлого будущего. Нашей команде дали новое задание — разработка мембранного фильтра для турбин. Идея, которую предлагал Рязанцев для респираторов, пришла ко двору. Оказывается, все бункеры общаются между собой. Кое-какие спутники еще висели на орбите, и связь существовала. Так вот, Общемировой совет разработал стратегию очистки атмосферы. Для этого понадобится около 2 миллионов установок. И то, при круглосуточной работе понадобится несколько лет. Как их строить, где взять ресурсы, неизвестно. Иванченко допустил, что придется использовать термоядерную станцию бункера, ведь наверху не осталось ни одного источника энергии. Чем меньше оставалось метров до поверхности, тем больше меня съедало нетерпение. Как же я хотела увидеть небо. Поднять голову, почувствовать касание ветра к коже, капли дождя, тепло солнца. До воя, до скрипа зубов, до слез, до истерики мне хотелось выйти наверх. Здесь, в холодном мрачном подземелье, я задыхалась. Нет свежего воздуха, цвета, запаха, вкуса. Ничего. И только Макс не дает мне сойти с ума окончательно. Он и работа. Ночью все было понятно. Рассудок отключался, я становилась послушной и податливой, растворяясь в его руках, губах и ласках, всецело принимая все, что он давал мне. Днем приходили сомнения. Я догадывалась, что через постель Северинов приручает меня. Привязывает крепко-накрепко, и скоро я уже не смогу жить без него. Он действует мягко и продуманно, двигается словно на цыпочках в темноте, боясь лишний раз оступиться или наткнуться на препятствие. Хотя даже если бы наткнулся, изобрел бы новый способ. Мне смешна его осторожность, в него легко влюбиться и без всех этих уловок. Но пока я держу оборону. Оказывается, не все мажоры поступали в институт за деньги. На мой вопрос, почему он платил, а не сдавал экзамены, как все, Макс небрежно отмахнулся. Я мог бы поступить и так, просто... Зачем занимать бюджетное место? Пусть лучше оно достанется тому, у кого нет этих самых денег. Ему еще раз удалось меня удивить. Сначала я обратила внимание на его внешность, харизму, силу воли. Потом уверилась в его уме, образовании и интеллекте. Следом начала изучать характер. Возможно, слишком тщательно и медленно, как я делала все в своей жизни. Но если и делать что-то, то досконально. «Ты слишком разумна», — однажды попеняла Настя. «Слушай сердце. В таких делах оно дает более правильные советы, чем голова». Наверное, со стороны мои чувства выглядят расчетливо. Я пишу алгоритм наших отношений как план лабораторных исследований. Зато его любовь совершенна и безумна. Как можно влюбиться с первого взгляда в 15-летнюю девчонку? Как можно быть однолюбом? Мне непонятны его чувства. Они попахивают сумасшествием и маниакальностью. Мои же рациональные, вдумчивые, спокойные. Макс сказал, что ему все равно. Главное, чтобы я была рядом с ним и смотрела на него, а что я чувствую, его не волнует. Скорее всего, врет. Ведь я слышу осторожную паузу после его признаний, словно он дает мне время подумать и ответить. Северинов не стесняется своих чувств, говорит о них открыто и смело. Однажды и вовсе поразил меня до глубины души. Мы случайно встретились в коридоре 12 этажа с какой-то девицей из мажоров. Видимо, она была знакомой Макса, или даже его девушкой до меня, так как при виде нашей парочки ее лицо искривилось в презрительной гримасе. «Ты променял меня на это в комбинезоне?» — заявила красотка, особо выделив слово «это». «Что ты в ней нашел?» Я почему-то смутилась, а Макс не растерялся. «Я люблю эту девушку на протяжении почти 6 лет и буду любить еще 10 раз постолько же», — ответил он с улыбкой. «До самой смерти». Девушка застыла в шоке после его слов, и, если честно, я ее понимала. У меня самой внутри все перевернулось. Эти слова звучали так искренне, так мощно, что я почувствовала, как сердце останавливается. Что мне делать? Что значит любить так сильно? Его любовь — это не просто слова, а целый мир, который он протянул мне на ладонях. В голове крутились мысли о том, как же трудно быть на месте той, кто не может ответить взаимностью. Я не знала, готова ли я к такому глубокому чувству, к такой привязанности. Мне нужен был совет. Там, наверху, его дала бы мне мама, а здесь... Я пошла к Анне. Она мне казалась самой опытной и мудрой. «Глупышка», — расхохоталась Аня на мои слова о расчетливости. «Была бы ты такой, то выбрала бы его за богатство, за комфорт и тому подобное. С первым бы предложением переселилась на 12-й. Да что говорить, прыгнула бы ему в кабриолет еще 4 года назад. Поэтому не говори мне о расчетливости». Я непонимающе хлопала глазами. «Ты просто боишься», — девушка дружески меня обняла. «Строишь вокруг себя стены, вычисляешь алгоритмы, чтобы обезопасить себя от потрясений и боли, подобной той, что ты испытала, лишившись родных». Почему-то мне захотелось плакать. Я едва слышно всхлипнула и спрятала лицо на ее плече. «Ты обманываешь меня, себя, его, всех вокруг». Я чувствовала, как девушка улыбается. «У тебя нерациональная любовь, а самое, что ни на есть настоящее, головокружительная и страстная. Береги ее». «А ты любишь Вадима?» — пробормотала я едва слышно. Аня отодвинулась, провела подушечками пальцев по моим щекам, собирая слезинки. «Ты тоже слышала, что мы поженились в угоду Мальцевой?» Я смущенно покраснела. «Вранье. Никогда не слушай сплетни. Я бы не вышла замуж без любви». После разговора с Аней я летала как на крыльях. Действительно, почему я колебалась, раздумывала, чего боялась? Ведь все просто как 2×2. Да, Северинов влюбился первым, его любовь зажгла мою. Он буквально заставил меня влюбиться в себя. Но разве это важно, кто первый, кто второй? Совершенно нет. Вечером на его привычное «люблю тебя» я ответила. «И я тебя». Макс никак не отреагировал. Если я надеялась, что он станет подпрыгивать до потолка, то жестоко ошиблась. «Знаю», — произнес он спокойно и как-то равнодушно. «Что? Как? Я до сих пор не уверена в своих чувствах, а он... нахал!» Я взяла подушку и обрушила ее ему на голову. Макс рассмеялся, сгреб меня в охапку и принялся щекотать, целуя, куда придется. «Какая же ты еще мелкая», — выдохнул горячо мне в ухо. «Наивная, неопытная, пугливая, но безумно очаровательная зануда». Я фыркнула и еще сильнее забрыкалась. «Ты думаешь, я не видел твоих схем и алгоритмов?» Я настороженно замерла. «Ты однажды оставила блокнот на тумбочке у кровати. Я посмеялся над подсчетом, сколько раз за день ты меня вспоминаешь. Или над графиками систолического давления, сердечного ритма. А больше всего мне понравилось исследование на гормоны. Проценты эстрадиола, окситоцина». Мне стало безумно стыдно. Хорошо, что в темноте не видно моих пылающих щек. Макс еще улыбался, и я закрыла ему рот самым действенным способом. Поцелуем.